Глава 12. В следующий момент реальность кардинально поменялась. Из уютной комнаты меня перенесло, а вот куда, пока непонятно, поскольку на дворе темень выколи глаз. Ночь, дождичек накрапывает. Дабы избежать неприятных контактов, на автомате создал силовой кокон. Убедившись, что мне никто и ничто не угрожает, приступил к осмотру своего организма, испытывающего на данный момент существенный дискомфорт. «Прошу прощения, вам никогда не вставляли в одно интимное место шланг от баллона со сжатым гелием или водородом, потом выкручивали вентиль на полную?» Со мной подобная процедура также не проводилась, но ощущения, предполагаю, будут мало отличаться от моих нынешних. Сейчас подпрыгну и улечу высоко-высоко в небеса, подобно воздушному шарику. А еще существенная нехватка кислорода ощущается. Такое впечатление, что нахожусь на вершине 9000-го пика Архангельского, что на Таймала, куда меня случайно занесло в далекой юности в составе отряда безбашенных альпинистов. Без специального кислородного оборудования было неприятно, но все-таки вполне терпимо. Во всяком случае, тогда никто не помер. Спасательные службы вовремя отреагировали на тревожный сигнал. Забавная получилась история, но об этом как-нибудь потом поведаю. Но это еще цветочки, без ягодок не обошлось. Сканирование астральной проекции поля аспектов выявило наличие у меня 3-го ранга магического мастерства. 3-го ранга! 3-го, мать его, ранга! Глазам не верю, однако против фактов не попрешь. 3-й ранг и до 2-го примерно половина заполненной шкалы развития. Согласитесь, нехило прокачался за 8 месяцев, проведенных на сфере. Более того, я универсал. Отныне мне подвластны заклинания всех аспектов, включая комплексные, вплоть до предпоследнего 3-го уровня сложности. И таких конструктов в моей голове дохренища. Осталось опробовать их на практике. Более того, мои возможности позволяют самому комбинировать друг с другом базовые, а также комплексные магические структуры. Итак, за проведенные в мире сферы месяцы я подрос основательно в плане развития своего чародейского дара. Короче, я монстр. Разумеется, в положительном смысле данного определения. Я был готов пуститься в пляс, но столь кардинальному проявлению моей радости помешал мысли голос Клэр. «Босс, окружающая обстановка не соответствует параметрам твоего организма. Прошу разрешить проведение комплексной аугментации». На что я, гордо выпятив грудь, выдал. «Ха, подруга, какая нафиг аугментация? У меня аспекты магии жизни и трансформирования прокачаны до 3-го ранга. Ты понимаешь, что это означает?» Не дожидаясь ответа, пояснил. «Так вот, Клэр, мне нет нужды задействовать нанитов для адаптации своего организма к внешним условиям окружающей среды. В моем запаснике имеется ряд магических формул, посредством которых я фактически становлюсь метаморфом. То есть мой чародейский дар самостоятельно выполнит все необходимые манипуляции». После этих слов я быстренько покопался в своих информационных запасниках, извлек оттуда ряд необходимых заклинаний. Создал на их основе комплексную чародейскую формулу и, не задумываясь о последствиях, тут же ее активировал. А вот последствия, к великому моему удивлению, не заставили себя долго ждать. Сначала в области солнечного сплетения будто маленькое солнышко вспыхнуло. Маленькое-то оно маленькое, но оказалось уж очень горячим. Я понимаю, что это не настоящий жар, а всего лишь мои внутренние ощущения, связанные с тем, что моему источнику маны приходится работать в непривычном для него режиме избыточной нагрузки. Боль. Адская, всепоглощающая боль. Именно так можно охарактеризовать мои ощущения. Тем временем, вспыхнувший в животе огонь начал распространяться по всему организму, как следствие того, что энергия моего не на шутку разбушевавшегося средоточия хлынула по энерговодам, дабы наполнить активированную мной магическую форму. Тут я сообразил, что причина моих негативных ощущений вызвана нехваткой опыта и отсутствием умения работать с заклинаниями высшего порядка. Я начал сожалеть, что не послушался Кларису и не позволил ей провести стандартную процедуру аугментации посредством наноботов. Впрочем, теперь уже ни к чему все эти душевные метания. Коль запустил магический процесс, остановка его чревата еще более неприятными последствиями, вплоть до фатального исхода. Мда, вот к чему приводит самонадеянность. Чтобы облегчить свои страдания, рухнул на землю и скрючился в позе эмбриона. Ощущения от прикосновения мокрой от дождя травы к щеке слегка облегчили мои муки, но это всего лишь капля в море. Словами не передать, как мне плохо. Лежу, проклинаю себя за излишнюю самоуверенность. Но я же монстр, и самый глубокий океан мне по колено. Не выдержав боли, заорал в голос. «Клэр, сделай что-нибудь! Мочи нет, терпеть подобное!» На что тут же последовало. «Слушаюсь, босс». После этих ее слов мир внезапно померк, и я погрузился в спасительное небытие. Очнулся, когда вокруг царил ясный день. Дневное светило находилось на полпути к своему суточному апогею. Или все-таки дело к вечеру? Непонятно. Сверился с внутренним хронометром. В бессознательном состоянии провалялся около 8 часов, так что на дворе все-таки никакой не вечер, а позднее утро. Прислушался к внутренним ощущениям. Дышится легко, летать в качестве воздушного шара больше не тянет. И вообще, процесс перестройки организма прошел хоть и болезненно, но вполне нормально. Первой моей мыслью было то, что зря попросил помощи нейросети, тем самым дал ей повод усомниться в исключительных возможностях своего оператора. Если бы испытываемая мной боль была не столь критичной, я бы нашел способ ее заглушить. Заодно дал себе зарок перед использованием чародейских приемов самым тщательным образом просчитывать их последствия. Не приведи Господь, у меня в животе реально полыхнуло, или еще какая непредвиденная и опасная для здоровья метаморфоза случилась. От осознания возможных последствий моих магических экзерсисов в организме случился неконтролируемый выброс адреналина, и меня начало заметно потряхивать. А еще волосы на всем теле буквально вздыбились. Прям дикарь дикарем, чудом избежавший гибели от клыков саблезубого тигра. Немного оклемавшись, задал вопрос нейросети. «Клэр, как обстановка?» «Остаток ночи и начало дня прошли относительно спокойно. За это время мною отмечен ряд объектов биологического происхождения, пытавшихся приблизиться к телу оператора. Для предотвращения потенциальной угрозы жизни подопечного мною был сгенерирован сверхнизкочастотный звуковой импульс, достаточный для их отпугивания мощности». «Что за объекты? И откуда в твоем распоряжении официально не задекларированные возможности?» И тут перед моим внутренним взором появилось нечто похожее на классического медведя, только покрытого не мехом, а сегментированной броней, наподобие доспехов древнеримских легионеров. То ли хитин, то ли кость, непонятно. Следующим объектом биологического происхождения оказалась кошмарная помесь таракана и краба размером с годовалого бычка. И эта жуткая жуть двигалась в моем направлении с вполне конкретными намерениями. Раньше я только к паукам испытывал неприязнь, отныне и к тараканам, ну и к медведям-легионерам добрых чувств не испытываю. Очередной тварюшкой, возжелавшей употребить меня в качестве пищи, оказалась змееподобная тварь толщиной полметра и длиной 1,20 м. Так что присмыкающиеся у меня отныне также в черном списке. Во время своей презентации Клэр хоть и не с явной, но вполне угадываемой ехицей в голосе докладывала. «Насчет моих незадекларированных возможностей, босс. Пока ты был в отключке, мне пришлось овладеть некоторыми хранящимися в твоей голове магическими знаниями и применить их на практике. Принятие данного решения без предварительного обсуждения с тобой стало мерой вынужденной, поскольку вывести оператора из состояния глубокой гибернации не представлялось возможным. А охрана твоего беззащитного тела на тот момент была для меня приоритетной задачей, согласно третьему закону робототехники, сформулированному Азимовым еще на заре глобальной роботизации человечества. Ну, и как же это у тебя получилось? Как оказалось, освоить и применить на практике знания оператора не составило для меня никакой сложности. После чего с гордостью добавила. Я бы могла ту живность распылить на атомы, но ограничилась инфразвуком. Мда, чудные дела твои, господи. Я понимаю, разумное существо освоило магию, но чтобы искусственный имплант? Ладно, об этом потом. Для меня главное, чтобы смогла освоить и применить заклинание нужным образом. Гуманистка, значит. На что Клариса ответила в свойственной ей занудной манере. Согласно протокола за номером 784, разработанного на случай встреч с ранее неизвестными формами жизни, я обязана оценить степень разумности того или иного биологического объекта. Поскольку при сложившихся обстоятельствах у меня не было возможности протестировать их по рекомендуемой методике Тьюринга-Петровского-Грэма, я решила ограничиться простым отпугиванием без физического насилия. Да ты издеваешься, Клэр! У тех тварей на мордах было написано, что они тупые, как пробка, а в их скудных мозгах присутствовало лишь одно желание – полакомиться тушкой твоего оператора. Не могу полностью согласиться, босс. Беглый анализ поведенческих императивов определил вероятность их разумности по шкале Струмеля-Шорта на уровне 25 баллов. Данный показатель обязывает меня при защите оператора, находящегося в беспомощном состоянии, ограничиться мерами защиты нефатального характера. Охренеть! Ух уж мне эти земные креативные программисты понапихали всякой ерунды в мою башку вместе с нейросетью. С такими мудреными закладками и до могилы недалеко, точнее до желудка какой-нибудь хищной твари в основательно фрагментированном виде. Бррр! «Может быть, ты с ними в контакт вступить попыталась?» С нескрываемой ехицей в голосе поинтересовался я. «Так точно, босс. Попыталась с использованием звуковых и световых сигналов, а также посредством мысли-речи. Все по методике, предложенной академиками Гвоздиковым и Шуора». «Ладно, проехали», — махнул я рукой. «В следующий раз в подобных случаях приказываю действовать жестче. Вдруг инфразвук на них не подействовал бы, а у тебя под рукой ничего более существенного. Оно, конечно, 20 миллионов лет – срок немалый в планетарном масштабе, но недостаточный для того, чтобы таракан или медведь поумнели до такой степени, чтобы полностью соответствовать показателям каких-то Тьюринга, Петровского и Грэма, и же с ними Струмеля с Шортом». Между тем, как продолжалось наше с нейросетью общение, я внимательно изучал окрестности посредством всех доступных мне средств наблюдения. На первый взгляд, обычная природа средней полосы России. Лето, жара. Местное солнышко шпарит как не в себя, от ночного дождя следа не осталось. Месяц, навскидку июнь или июль. Стою на невысоком холме, расположенном посреди обширной, поросшей пестрым разнотравьем равнины. Трава зеленая. Цветы всех возможных оттенков. В воздухе множество насекомых вполне привычного земного вида. А вот вместо пернатых какие-то перепончатокрылые твари размером от воробья до крупной вороны. Это непосредственно над землей. А вот на высоте пары-тройки сотен метров парят самые настоящие рукокрылые монстры. Не драконы, к счастью, но взрослому беркуту размерами не уступят. В полукилометре от меня мирно пасется два десятка травоядных, внешним обликом напоминающих черепах, только размерами с африканского слона. Чуть дальше – стадо, на вид обычных оленей. А там кто их знает, может, как разумные хозяева этого мира тоже потомки насекомых. В трех верстах от моего холма – кромка вполне обычного на вид леса. Гипертрофированных древесных гигантов высотой в несколько сотен метров, как я видел на сфере, здесь не отмечается. Замеры радиоактивного и ментального фонов аномальных значений не выявили. Уровень планетарной гравитации близок к земным показателям. Газовый состав и плотность атмосферы соответствуют привычным для представителей моего биологического вида параметрам. Во всяком случае, никаких опасных для жизни человека составляющих не было зарегистрировано. Откровенно говоря, всякие подробности касательно местной флоры, фауны и прочих особенностей данного мира меня мало интересуют. И вообще, мне не до местных красот и диковинок. И вовсе не потому, что я человек нелюбознательный и равнодушный к тому, что меня окружает. Просто за 8 прошедших месяцев успел вдоволь насмотреться на всякие красоты и диковинки, коими изобиловал мир сферы. На данный момент у меня лишь одно желание – поскорее выполнить задание из кино и убраться отсюда по добру по здорову. По информации, полученной от Гэндальфа, население данной планеты составляло перед катастрофой порядка 2 миллиардов разумных. Коренные обитатели были антропоморфны. Своим обликом напоминали людей только с двумя парами верхних конечностей. При этом они не являлись млекопитающими, поскольку их далекие предки были насекомыми. Общались друг с другом посредством звуковых сигналов, а также запахов, вырабатываемых специальными железами, расположенными на их телах. С представителями иных видов разумных существ они контактировали с помощью мыслеречевых приемов, стандартизированных для всего Содружества. Также стоит отметить, что видовое разнообразие разумных в этой галактике было феноменальным. Всего таковых насчитывалось более 150. В их числе были и похожие на людей млекопитающие, и яйцекладущие рептилии, и потомки выбравшихся когда-то на сушу головоногих моллюсков, и еще множество иных видов и форм. Информация обо всех звездных расах была любезно предоставлена в мое распоряжение искином сферы. Основным средством межвидового общения представителей разумных рас, как мною уже упоминалось, было общедоступная мысли-речь, основанная на ментальных практиках. На случай неожиданной встречи с кем-нибудь из носителей разума, Гэндальф перед моей отправкой позаботился о том, чтобы я освоил данное средство коммуникации в полной мере. Ну что же, осмотрелся, теперь побыстрее бы выполнить свою часть договорных обязательств перед древним Искином, представшим передо мной зачем-то в облике сказочного старца. Впрочем, я не Зигмунд Фрейд, чтобы копаться в заморочках, даже не разумного существа, а всего лишь механизма, хоть и бесконечно сложного, многофункционального, но все-таки искусственно созданного маготехнологического устройства. И все-таки, как бы я ни мечтал побыстрее вернуться домой, отправляться в путь на голодный желудок не собираюсь. Благо, чем перекусить, у меня припасено в изрядных количествах, так что охотиться на местных черепах и ланей мне не придется. Плотный перекус много времени не занял. Оторвав пятую точку от венчавшего вершину холма насиженного валуна, еще раз внимательно осмотрелся. Согласно маршрута, предложенного Искином сферы, мой путь лежит на юго-запад, то есть в направлении лесной чащи. Вообще-то, 12 миллионов лет назад никакого леса здесь не было и в помине. Обширное пространство было занято окруженными садами, парками и домами разумных, внешне напоминающих роскошные дворцы земной знати. Впрочем, столь дорогое жилье было возведено вовсе не ради банального выпендрежа. Подобные дворцы являлись отражением общего уровня материального достатка. Для обитателя пещеры бревенчатый дом с печкой покажется раем, а для человека, живущего в коммунальной квартире, даже со всеми удобствами, критерии богатого жилья совершенно иные. И вовсе не мудрено, что за прошедшую бездну времени ни единого намека на былую застройку в окрестностях моей высадки не наблюдается. И вообще, вряд ли какие-то строения смогли пережить столь огромную бездну времени. Даже самовосстанавливающихся дорог не сохранилось, поскольку магическая энергия в накопителях контролирующих устройств давным-давно закончилась. Да и сами эти устройства рассыпались в атомарную пыль. Все следы разумной деятельности здесь либо полностью стерты, либо погребены под мощными пластами осадочных пород. То же самое касательно искусственных спутников наблюдения за поверхностью Каравахтера Нахапраха. Ну и названица, язык сломаешь. и же с ними космических фабрик и заводов на стационарной планетарной орбите. Впрочем, отсутствие орбитальных объектов, скорее всего, связано с боевыми действиями. Так что мне непонятно, для чего я здесь нахожусь и что надеется обнаружить здесь Гэндальф. Древний Искин даже не намекнул перед моей отправкой по поводу предмета поисков. Ладно, не мое это дело. Прогуляюсь, как он выразился, из точки А в точку Б и в родные пенаты. Ну, если имперские чиновники еще не успели их у меня оттяпать. Еще в МГМУ восстанавливаться. Но с этим, надеюсь, сложностей не будет. Обучение полностью оплачено. Если потребуется, еще доплачу. Диплом о высшем образовании для всякого аристократа – предмет обязательный. Поскольку топать ногами мне было влом, решил освоить приемы телепортации. А что, тварь я дрожащая или право имею? Третий ранг чародейского мастерства как-никак. Пора брать на вооружение все, чему успел обучиться за время, проведенное в стенах магического университета. Точнее, любыми доступными путями прихватить все, до чего смогли дотянуться мои загребущие ручонки. А этого добра, смею вас уверить, в моих запасниках предостаточно. Вернул пятую точку обратно на нагретый местным солнцем камешек. Выбрал из доступного списка заклинаний телепортация в пределах одного пространственно-временного континуума и приступил к его обстоятельному изучению. По сути, ничего особо сложного. Формула хоть и громоздкая, но при моих способностях к запоминанию освоение ее не заняло много времени. Ну а дальше выбираешь точки старта и финиша, либо визуально, если не хочешь далеко. Но все-таки проще воспользоваться координатными привязками, если, конечно, таковые имеются в твоем распоряжении. Затем вызываешь перед внутренним взором трехметровую картинку заклинания. Наполняешь ее требуемым количеством модифицированной определенным образом маны, и вуаля! Твоя тушка, без шума, пыли и прочих ненужных эффектов, оказывается там, где ты пожелал. Единственная в данный момент для меня незадача – это отсутствие точных координат. За прошедшие 12 миллионов лет здесь и полюса значительно сместились со своих прежних мест. Да и участок суши, на котором я нахожусь в настоящий момент, переместился на значительное расстояние в процессе материкового дрейфа. Таким образом, предоставленные Гэндальфом знания о состоянии поверхности планеты кардинально устарели, и мне придется самому научиться здесь ориентироваться. Для начала я перенесся к опушке леса. Все произошло, ну уж очень банально. Только что-то на холме, и вдруг уже в другом месте. Даже как-то неувлекательно. То ли дело прокатиться на драконе, или хотя бы байке с гравиприводом. Поскольку мой верный маунт для меня навсегда потерян, можно было бы покумекать над созданием маготехнологического транспортного средства и быстро-быстро преодолеть 1500 километров до нужной точки. Нет, все-таки дану эту магомеханику. Конструкторская технологическая проработка проекта летательного аппарата отнимет у меня слишком много времени. Так что телепортация, на мой взгляд, самый подходящий вариант для задуманного путешествия. Разумеется, бродить по лесу посредством микропрыжковых перемещений я не собираюсь. Надеюсь, на этой планете, в отличие от мира сферы, моих летающих дронов-големов никто сбивать не станет. Кстати, забыл уточнить у Гэндальфа причины абсолютного неприятия тамошними птахами моих магических созданий. Сказано, сделано. Через 5 минут, затраченных мной на големостроение, в небеса Каравахтранахапраха поднялся, вполне возможно, первый за 12 миллионов лет искусственный летательный аппарат. За основу взял обрезок недавно поваленного ветром ствола какого-то дерева. В выдолбленное углубление запихнул кристалл кварца в качестве накопителя маны. Затем внедрил в структуру дерева нужное заклинание. Все прошло вполне гладко, поскольку, находясь на сфере, подобные манипуляции с неживой материей я совершал неоднократно. Наконец, мой сокол взмахнул крылами. Но это фигурально, на самом деле крылья летающему куску древесины без надобности, ибо гравитация рулит. и рванул со скоростью порядка 500 км в час в нужном мне направлении. Невозможно передать словами охватившую меня радость. Через 3 часа я получу всю необходимую информацию о месте высадки и смогу туда телепортироваться. Так что исполнение квеста не за горами. Не успеет местное солнышко закатиться за горизонт, и я уже буду дома. Однако, лишь стоило мне переместить один из потоков своего мультиканального сознания внутрь магических контуров птички, чтобы взглянуть на окружающий мир ее глазами, прямо по курсу неожиданно возникла здоровенная зубастая пасть, в которую со всей скоростью и залетел мой рукотворный птах. Поначалу я подумал, что движущийся с огромной скоростью метровый деревянный кругляш диаметров сантиметров 30 попросту размажит башку наглой твари, но не тут-то было. Перейдя на собственное зрение, я был вынужден с грустью констатировать, что напоминающая крылатую змею длиной 10 метров и размахом перепончатых крыльев не менее 15 чудища вовсе не пострадала при контакте с моим големом. Каким-то чудесным образом монстру удалось пережить зубодробительный удар. Более того, очень скоро из его зубастой пасти посыпались опилки перемолотого в хлам отрезка бревна. Вскоре и кусок кварца отправился следом за древесиной. Вот только теперь это был просто мертвый камень, напрочь лишенный магической энергии. В расстроенных чувствах я присел на ствол дерева, от которого недавно отрезал кусок. Неожиданно. Выходит, на этой планете имеются охотники за маной. Кажется, теперь я начинаю понимать причины нетерпимости крылатых созданий сферы к моим големам. Хотя определение «нетерпимость» тут вряд ли подходит, скорее энергетический голод. Странно, конечно, при тех объемах дармовой энергии. Вполне возможно, мои артефакторные подделки, точнее содержащиеся в их накопителях мана, является деликатесом для магических тварей данного пространственно-временного континуума. Хорошо, что не забыл на автомате накинуть на себя маскирующий контур, делающий меня незаметным в астрале, а также в энергетическом спектре реального мира. Вот же судьба злодейка. Стоит лишь чуть-чуть помечтать о хорошем, тут же прилетает облом по полной. Похоже, придется мне изрядно пораскинуть мозгами, каким образом выкручиваться из сложившейся пренеприятной ситуевины.